Он взял фонарик и вошел в хранилище. Кто-то снова расставил книги по полкам, но некоторые еще лежали раскрытыми и сохли. Он задумчиво перелистал несколько штук, искренне надеясь, что вред им причинен небольшой. Последние книги на свете. Похоже на то, во всяком случае. Он вдруг почувствовал такую жалость, которую не испытывал даже при абстрактной мысли о гибели миллионов людей. Гибель миллионов книг казалась ему событием более страшным и делом более жестоким, чем убийство людей. Все люди рано или поздно умирают, и это свойственно всем людям без исключения. Но книга не должна умирать, и грешно убивать ее. Ведь книги — бессмертная часть человечества. Сжечь книгу — это все равно, что изнасиловать беззащитную. Книги всегда были его лучшими друзьями. Они учили его всему на свете, в сотнях публичных библиотек. Они согревали его в моменты одиночества с тысяч полок. Внезапно он почувствовал, что если бы ему не удалось сохранить хоть немного книг, жизнь потеряла бы для него смысл. Большая часть его библиотеки являлась собранием книг, могущих принести практическую пользу. Британская энциклопедия. Грейс считала, что лучше на это место водрузить телевизор, ведь книги потом, возможно, будет нелегко продать. Объемистость энциклопедии тоже не совсем устраивала его, но она являлась самым компактным хранилищем знаний из всего, что мог предложить рынок. Книга Че Гевары «Партизанская война». Слава богу, что она им не понадобится. Да и соседний с ней Ян Клейви о сопротивлении захватчикам. Маудзедуновская «Партизанскими тропами» в переводе Гриффита, книга Тома Уинтерингема «Новые способы ведения войны», руководство пособия для войск специального назначения. Можно забыть о них. «Не хочу я убивать, я не умею воевать, мне не надо войны опять», — вспомнил он. Настольная книга Байскаута, эшбаховский справочник по конструированию, пособие по ремонту радиоаппаратуры, охота и рыболовство, съедобные грибы и как их распознать, ваш рубленый дом, печи и трубы, пособие по выживанию особого отдела штаба морской пехоты, техника выживания, издание штаба ВВС, практическое пособие по плотницкому делу, книги все полезные, важные и недорогие, поваренная книга для путешественников, медицина без докторов, 5 акров и независимость, самоучитель русского языка, русско-английский и англо-русский словари, справочник растений, антология английской поэзии Оксфордского издания, сокровищница американской поэзии, книга игр Хойла, анатомия меланхолии Бертона, его же «Тысяча и одна ночь», старая добрая «Одиссея» с иллюстрациями Байета, избранное стихотворение Киплинга и его истории, рассказанные просто так. Однотомник Шекспира, молитвенник, Библия, математические досуги. Так говорил Заратустра, Фридриха Ницше. Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом. Томаса Стернза Эллиота. Стихи «Люди против моря» Роберта Фроста. Как он жалел о том, что его собрание художественной литературы не включает в себя всего, что он хотел бы еще в него включить. Как жаль, что нет здесь произведений Марка Твена, для них он не пожалел бы места. Как жаль, что... Поздно, слишком поздно, теперь уже все. Все, что осталось от некогда могучей цивилизации. Верхушки башен окунулись в облака. Он очнулся и понял, что заснул стоя. Зачем он пришел сюда? Зачем-то важным. Ах, да... Дубление кожи. Кожа. Барбара ходит босая. Нужно сделать ей мокасины. Наверное, самое лучшее — заглянуть в Британику. Или в какое-нибудь специальное пособие. Нет, слава богу, соль не нужна. Найти дуб? Впрочем, еще лучше, если Барбара сама найдет его. Это заставит ее чувствовать себя полезной. И для Джо нужно подобрать какое-нибудь дело, которое только он один способен довести до конца. Пусть бедняга потешится всеобщим восхищением, почувствует, что он действительно нужен и любим всеми. Главное не забыть. Он с трудом доплелся до главной комнаты, взглянул на верхнюю койку и понял, что ему на нее не взобраться. Он улегся на одеяло, на котором они играли в карты, и мгновенно заснул.